Вернувшись в Швецию, Гульберг служил в контрразведке и 10 годами позже оказался одним из тех относительно молодых сотрудников службы безопасности, которые под руководством оперативного руководителя Отто Даниэльсона арестовывали Виннерстрёма и сопровождали к месту пожизненного заключения. Когда в 1964 году при Пере Гуннаре Винге тайную полицию реорганизовали в отдел безопасности Государственного полицейского управления ГПУ БЕЗ, началось расширение штатов. Гульберг к тому времени проработал в службе безопасности 14 лет и считался одним из пользующихся доверием ветеранов. Гульберг ни при каких обстоятельствах не называл службу государственной безопасности СЭПО. В формальной обстановке он использовал именование ГПУ БЕЗ, а в неформальной только БЕЗ. Среди коллег он мог также упомянуть место своей работы как предприятие или фирму, или попросту отдел, только не СЭПО. Причина была проста. На протяжении многих лет главной задачей фирмы являлся так называемый персональный контроль, то есть проверка и регистрация шведских граждан, подозревавшихся в коммунистических убеждениях и склонности к измене. Понятия «коммунист» и «изменник Родины» употреблялись в фирме как синонимы. Ставшее впоследствии широко распространенным понятие «СЭПО» было создано потенциально предательским коммунистическим журналом «Кларте» как ругательное обозначение полицейских, гонителей коммунистов. Естественно, ни Гульберг, ни кто-либо другой из ветеранов слово «СЭПО» не использовал. Гульберг никак не мог понять, почему его бывший начальник П.Г. Винге назвал свои мемуары именно «Руководитель СЭПО 1962-1970 годы». Дальнейшую карьеру Гульберга определила именно реорганизация 1964 года. Создание ГПУ БЕЗ означало, что тайная полиция превращалась в нечто, в служебной записке Министерства юстиции, обозначенное как современная полицейская организация, последовало расширение штатов. Постоянная потребность в новых сотрудниках повлекла за собой бесконечные проблемы с их проверками, и резкое увеличение организации дало врагу более благоприятные возможности для внедрения своей агентуры. Это, в свою очередь, означало необходимость ужесточения внутреннего контроля. Тайная полиция уже не могла больше оставаться неким внутренним клубом, состоявшим из отставных офицеров, где все друг друга знали, и главным достоинством нового члена являлось наличие отца-офицера. В 1963 году Гульберга перевели. Вместо контрразведки он стал заниматься проверкой сотрудников, чему после разоблачения Стига Веннерстрёма придавалось особое значение. В этот период закладывалась основа контроля над взглядами населения, в результате чего к концу 60-х годов уже существовали досье примерно на 300 тысяч шведских граждан с неподобающими политическими пристрастиями. Однако, помимо контроля за шведскими гражданами вообще, следовало работать над системой внутренней безопасности ГПУ БЕЗ. Дело Веннерстрёма вызвало волну растерянности в рядах тайной полиции. Если полковник из штаба обороны, будучи к тому же советником правительства по вопросам, связанным с ядерным оружием и политикой безопасности, мог работать на русских, откуда было взяться уверенности в том, что русские не имели агента на столь же ключевой позиции в службе государственной безопасности? Кто мог гарантировать, что начальники и руководители среднего звена фирмы на самом деле не работают на русских? Короче говоря, кто должен был шпионить за шпионами? В августе 1964 года Гульберга вызвали на вечернее совещание к заместителю руководителя службы государственной безопасности, начальнику отдела Хансу Вильгельму Франке. Помимо него в совещании участвовали два человека из руководства фирмы. Заместитель начальника канцелярии и финансовый директор. Еще до окончания дня жизнь Гульберга обрела новый смысл. Начальство остановило свой выбор на нем. Он получил новую должность начальника вновь образованного отдела с рабочим названием «Спецсекция», сокращенно «СС». Первым делом Гульберг переименовал его в группу спецаналитиков, но и это название продержалось всего несколько минут, пока финансовый директор не указал на то, что «СА» звучит не намного лучше, чем «СС». Окончательным наименованием организации стала «Секция спецанализов» «ССА», а в повседневной речи просто «Секция», в отличие от названий «отдел» или «фирма», подразумевавших службу государственной безопасности в целом. Инициатором создания секции был Франке. Он называл ее «последней линией обороны». По его замыслу, секция должна была представлять собой сверхзасекреченную группу, размещенную в стратегически важных узлах фирмы, но совершенно невидимую, не фигурирующую в служебных и финансовых документах, чтобы ее невозможно было вычислить. Задача группы — блюсти безопасность нации. Франке обладал достаточной властью для осуществления своей идеи. Для создания скрытой структуры ему требовалась помощь финансового директора и начальника канцелярии, но все трое были солдатами старой школы и товарищами по многочисленным разборкам с врагом. В первый год организация состояла из Гульберга и троих специально отобранных сотрудников. За последующие 10 лет секция постепенно разрасталась и достигла численности в 11 человек, двое из которых были административными секретарями старой школы, а остальные — профессиональными ловцами шпионов. Структура организации отличалась демократичностью. Гульберг — руководитель, остальные — сотрудники, почти ежедневно встречавшиеся со своим начальником. Эффективность ставилась выше престижа и бюрократических формальностей. Формально Гульберг подчинялся целому ряду лиц, стоявших в иерархии ниже начальника канцелярии службы безопасности, которому он должен был подавать ежемесячные отчеты. Но на практике Гульберг занимал уникальную позицию и был наделен экстраординарными полномочиями. Он, и только он, имел право принимать решения о проверке высшего руководства СЭПО. При желании он мог вывернуть наизнанку жизнь самого Пера Гуннера Винге, что и сделал в свое время. Гульберг мог начинать собственные расследования или осуществлять прослушивание телефонов, не объясняя цели и не докладывая об этом начальству. Образцом для подражания ему служил легендарный американский шпион Джеймс Иисус Англетон, занимавший аналогичную должность в ЦРУ, с которым ему даже довелось познакомиться лично. В организационном плане секция являлась микроструктурой отдела, работавшей вне всей остальной службы безопасности, над ней и параллельно с ней. Это выразилось даже в плане размещения. У секции имелся офис на Кунгсхольмене, но из соображений безопасности на практике она работала в частной квартире из 11 комнат в районе Эстермальм. Квартиру потихоньку перестроили, превратив в своеобразную крепость, которая никогда не оставалась без присмотра, поскольку в две ближайшие ко входу комнаты переехала на постоянное жительство преданная сотрудница, секретарь Элеонор Боденбринг. Она была бесценным кадром, и Гульберг питал к ней полное доверие. Гульберг со своими сотрудниками полностью исчез из всех официальных документов. Их деятельность финансировалась из специального фонда, но они не фигурировали ни в каких формальных бумагах службы безопасности, которые представлялись в государственное полицейское управление или в Министерство юстиции. Даже начальник ГПУ БЭС ничего не знал о самых тайных из тайных сотрудников, занимавшихся самыми деликатными из деликатных дел. Следовательно, к 40 годам Гульберг занимал такую позицию, что мог, ничего не объясняя ни единой живой душе, начинать расследование в отношении кого угодно. Гульберг с самого начала прекрасно понимал, что положение секции специанализов не безупречно в политическом отношении. Описание ее должностных обязанностей было, мягко говоря, неопределенным, а документация крайне скудной. В сентябре 1964 года премьер-министр Таге Эрландер подписал директиву, согласно которой секции специанализов выделялись бюджетные средства, а ее задачи определялись как проведение расследований особо деликатного свойства, имеющих большое значение для безопасности государства. Вопрос прошел среди 12 подобных дел, о которых заместитель начальника ГПУ БЭС Ханс Вильгельм Франке доложил на одном из вечерних совещаний. Документ незамедлительно снабдили грифом секретности и внесли в имеющую аналогичный гриф особую учетную книгу ГПУ БЭС. Однако подпись премьер-министра означала, что секция стала юридически признанной структурой. Ее первый годовой бюджет не превышал 52 тысячи крон. Столь скромный бюджет сам Гульберг считал гениальным ходом. В результате создания секции представало просто пустяковым делом. На практике же подпись премьер-министра означала, что тот согласился с необходимостью наличия группы, которая бы отвечала за внутреннюю проверку сотрудников. Подпись могла, однако, толковаться и в том смысле, что премьер-министр дал добро на создание группы, которая бы отвечала за проверку лиц, требовавших особо деликатного подхода, и за пределами службы безопасности, например, самого премьер-министра. Последний момент как раз потенциально и мог создать политические проблемы. Эверт Гульберг констатировал, что Джонни Уокер у него в стакане закончился. Особой склонности к алкоголю Гульберг не питал. Но позади остались длинный день и долгая дорога, и он подумал, что на нынешнем этапе его жизни не имеет никакого значения, выпьет он один стакан виски или два. А значит, при желании вполне можно повторить, и он налил себе еще из миниатюрной бутылочки Гленфиддиш. Самым деликатным из всех дел было, разумеется, дело Улафа Пальме. День выборов 1976 года Гульберг помнил в мельчайших подробностях. Впервые в современной истории Швеция получила буржуазное правительство. К сожалению, премьер-министром стал Турбьорн Фельдин, а не Йоста Буман, человек старой школы, куда больше подходивший для этой должности. Но главное, Пальме потерпел поражение, и Гульберг мог вздохнуть с облегчением. Соответствие Пальме должности премьер-министра являлось предметом ни одного разговора за обедом в самых тайных коридорах ГПУ БЭС. В 1969 году Пер Гуннер Винге был отправлен в отставку после того, как обвинил Пальме в принадлежности к агентам русской шпионской организации КГБ. В фирме точка зрения Винге разделялась многими, но, к сожалению, во время своего визита в провинцию Норботтен он взялся открыто обсуждать этот вопрос с губернатором Рагнером Лассинатти. Тот дважды поднял брови. А потом проинформировал объединенную администрацию министерств, в результате чего Винге было велено явиться для индивидуальной беседы. К досаде Эверта Гульберга вопрос о возможных русских контактах Пальме так и остался без ответа. Несмотря на упорные попытки выяснить правду и отыскать решающие улики, «The Smoking Gun» — неопровержимые доказательства, секция не смогла обнаружить ни малейших доказательств. В глазах Гульберга это являлось свидетельством не столько невиновности Пальме, сколько его особой ловкости и ума, благодаря которым он не совершал ошибок, свойственных другим русским шпионам. Год за годом Пальме продолжал от них увертываться. В 1982 году, когда он вновь стал премьер-министром, вопрос опять приобрел актуальность, но прогремел выстрел на Свеавеген, и он навсегда остался на уровне теории. Имеется в виду убийство Улафа Пальме. 1976 год оказался для секции проблемным годом. В ГПУ БЕЗ, среди немногих лиц, знавших о существовании секции, стали раздаваться критические голоса. За прошедшие 10 лет из службы безопасности по подозрению в политической неблагонадежности было уволено в общей сложности 65 человек. Однако в большинстве случаев представленные документы не содержали прямых доказательств, в результате чего некоторые крупные начальники заговорили о том, что секция состоит из сумасшедших сторонников теории заговоров. Гульберг по-прежнему закипал от ярости, вспоминая одно из дел, которое разбирала секция. Оно касалось принятого в ГПУ БЕС в 1968 году человека, которого сам Гульберг считал явно неподходящим. Это был инспектор уголовного розыска Стиг Берглинг, лейтенант шведской армии, впоследствии оказавшийся полковником русской военной разведки ГРУ. Гульберг четырежды пытался добиться увольнения Берглинга, и каждый раз его требования игнорировались. Ситуация изменилась только в 1977 году, когда Берглинга стали подозревать уже и за пределами секции. Лучше поздно, чем никогда. Дело Берглинга стало крупнейшим скандалом в истории шведской службы безопасности. В первой половине 70-х годов критика в адрес секции усилилась, а в середине десятилетия до Гульберга неоднократно доносились предложения об урезании бюджета и даже заявления о том, что их деятельность никому не нужна. Вся эта критика ставила под вопрос будущее секции. В то время приоритетным направлением в ГПУ БЕС была угроза терроризма. Применительно к шпионажу, дело во всех отношениях скучное, касавшееся в основном сбившейся с пути молодежи, которая связалась с арабскими или пропалестинскими элементами. Главной проблемой службы безопасности был вопрос, надо ли выделять дополнительное ассигнование отделу персонального контроля для проверки проживающих в Швеции иностранных граждан или и в дальнейшем считать это прерогативой отдела по работе с иностранцами. В результате этой бюрократической дискуссии, не лишенной некоторого эзотерического оттенка, у секции возникла потребность в дополнительном, пользующемся доверием сотруднике, который смог бы усилить ее деятельность по контролю, а на деле – по шпионажу, за сотрудниками отдела по работе с иностранцами. Выбор пал на молодого человека, который работал в ГПУ БЕС с 1970 года, и чей послужной список, а также политическая благонадежность позволяли считать, что он сможет вписаться в ряды секции. В свободное время он участвовал в работе организации, называвшейся «Демократическим союзом», которую социал-демократические СМИ описывали как крайне правую. Для секции это не являлось минусом. Трое ее сотрудников тоже состояли членами в «Демократическом союзе». Сама секция сыграла не последнюю роль в его создании и даже оказывала союзу некоторую финансовую поддержку. Нового сотрудника заприметили и отобрали для секции именно через эту организацию. Звали его Гуннар Бьорк. Для Эверта Гульберга стало невероятно счастливой случайностью, что в тот день выборов 1976 года, когда Александр Золоченко решил остаться в Швеции и пришел с просьбой о политическом убежище в полицейский участок района Норрмальм, там как раз дежурил Гуннар Бьорк. Будучи сотрудником отдела по работе с иностранцами, тот его и принял. И таким образом Злоченко сразу попал в руки агента, уже включенного в число самых засекреченных. Бьорк оказался на чеку. Он сразу понял значение Злоченко, прервал допрос и упрятал перебежчика в номер гостиницы «Континенталь». И позвонил Гуннар Бьорк, чтобы забить тревогу, соответственно, не своему формальному начальнику из отдела по работе с иностранцами, а Эверту Гульбергу. Телефонный звонок пришелся на тот момент, когда помещения для голосования уже закрылись, и все прогнозы указывали на то, что Пальме должен проиграть. Гульберг как раз только что пришел домой и сидел перед телевизором в ожидании результатов выборов. Поначалу он отнесся к сообщению взволнованного дежурного с сомнением, но все же отправился в «Континенталь», расположенный метрах в 250 от гостиничного номера, где он на тот момент находился, чтобы принять на себя командование делом Злоченко. С той минуты жизнь Эверта Гульберга радикально изменилась. Слово «секретность» приобрело совершенно новое содержание и вес. Он счел необходимым создать вокруг перебежчика новую структуру. В группу Злоченко он автоматически включил Гуннара Бьорка. Такое решение казалось разумным и логичным, поскольку Бьорк уже знал о существовании агента. Лучше было иметь его внутри, чем, рискуя безопасностью, оставить снаружи. В результате Бьорка передислоцировали с официального места работы в отделе по работе с иностранцами за письменный стол в квартире в районе Эстермальм. В сложившейся острой ситуации Гульберг решил для начала проинформировать лишь одного человека в ГПУ БЭС, начальника канцелярии, который уже и так был в курсе деятельности секции. Поразмыслив над новостью в течение нескольких суток, начальник канцелярии заявил Гульбергу, что значение перебежчика слишком велико, поэтому необходимо проинформировать начальника ГПУ БЭС, а также правительство. Недавно занявший эту должность начальник ГПУ БЭС на тот момент знал о существовании секции спецанализов, но имел довольно смутное представление о том, чем она, собственно, занимается. Его назначили, чтобы разобраться с последствиями разоблачения деятельности информационного бюро, и он уже пребывал в ожидании более высокого поста в полицейской иерархии. Информационное бюро – разведывательной организации при шведском министерстве обороны. Из доверительной беседы с начальником канцелярии глава ГПУ БЭС знал, что секция является созданной по решению правительства тайной группой, которая выведена за рамки общей деятельности, и что расспрашивать о ней не следует. Поскольку главой управления на тот момент был человек, который, в принципе, не задавал вопросов, способных спровоцировать неприятные ответы, он, понимающе кивнул, смирившись с существованием некой структуры под названием ССА и с тем, что его она не касается. Идея информировать начальника о Злоченко Гульбергу не понравилась, но у него не оставалось выбора. Подчеркнув жесткую необходимость полнейшей секретности, он заручился согласием и составил инструкции, согласно которым даже начальнику ГПУ БЭС запрещалось обсуждать эту тему у себя в кабинете, не предприняв особых мер предосторожности. Было решено, что Злоченко займется секция спецанализов. О том, чтобы информировать сдающего бразды правления премьер-министра, не могло быть и речи. Из-за начавшейся в связи со сменой правительства свистопляски, приступающий к своим обязанностям премьер-министр был полностью поглощен назначением министров и переговорами с остальными буржуазными партиями. Только через месяц после образования правительства начальник ГПУ БЭС вместе с Гульбергом поехал в Руссенбад и проинформировал нового премьер-министра. Руссенбад здание правительства в Стокгольме.